Рауль бросил на Полли укоризненный взгляд. Я не поверил ни единому ее слову, но решил посмотреть, как далеко она готова зайти, чтобы поссорить нас и разлучить. Я был уверен, что она и тебя обрабатывает. Щелкнув пальцами, Рауль подозвал проходившего мимо слугу и сказал ему пару слов по-испански. «Я хочу знать все, что Мелина говорила тебе», — снова обратился он к Полли. Его лицо было жестоким и суровым. «Тогда тебе стоит присесть». «Она много чего мне наговорила», — пробормотала Полли неуверенно. Внезапно ей показалось, что она все делает неправильно. Чем больше она рассказывала, тем сильнее хмурился Рауль. «Да, ее отравленные слова падали на благодатную почву», — мрачно констатировал Рауль, когда она закончила говорить. «В тот вечер, когда она приехала к нам на ужин, я наблюдал за вами. Она вела себя более чем подозрительно. Была слишком дружелюбна с тобой и слишком кокетлива со мной. Тебе следовало рассказать мне все в первый день. Когда ты промолчала, я решил, что ошибся на ее счет». Полли усмехнулась, внезапно почувствовав себя полной идиоткой. «Я не хотела, чтобы ты снова обвинил меня в глупой ревности». Взяв ее за руку, Рауль увлек Полли внутрь дома и повел в свой офис. «Сколько доказательств тебе нужно, чтобы ты, наконец, поверила мне?» — спросил Рауль с вызовом. «Сейчас нам предстоит очная ставка с Мелиной». Услышав эти слова, Полли пришла в замешательство. «Я послал слугу сказать Мелине, что хочу увидеть ее наедине». С этими словами он распахнул дверь в кабинет. Мелина находилась уже там. Она стояла, опираясь на рабочий стол Рауля. При виде Полли она резко выпрямилась. Улыбка сползла с ее губ. «После той лжи, которую ты обрушила на нас, я думал, у тебя не хватит совести смотреть нам в лицо», — протянул Рауль ледяным тоном. У обескураженной таким началом Мелины округлились глаза. «Ты сам позвал меня в кабинет». «Я всегда был честен с тобой», — отрезал Рауль. «Когда в прошлом году ты, запутавшись в финансовых проблемах, пришла ко мне за помощью, я испытывал к тебе симпатию и сочувствие». Два ярких красных пятна вспыхнули на щеках Мелины. «Я рассчитывала на большее, чем симпатия, Рауль. Когда я приглашал тебя выступать в роли хозяйки праздника, я оплатил тебе. Ты великолепно справлялась с ролью, но это было деловое соглашение и ничего более». Лицо Мелины пошло красными пятнами. Она бросила на него взгляд, полный жгучей ненависти, но потом взяла себя в руки. Вздернув подбородок, она хотела возразить, но Рауль опередил ее. «До конца месяца изволь подыскать себе новое жилье. Я не стану продлять договор об аренде, а сейчас машина отвезет тебя домой». После этих слов он обнял жену за талию и вывел из комнаты. Ноги не слушались Полли. Она ругала себя за то, что внимала россказням коварной Мелины и не доверилась сразу мужу. «Выходит, она никогда не была твоей любовницей?» «В 19 лет я с ней спутался на короткое время, пока не узнал о других ее любовниках», — мрачно произнес Рауль. «Она старше меня на несколько лет. Ее красота и искушенность вскружили мне голову, но и тогда Мелина не могла скрыть своей алчности». И сколько бы денег я ни давал ей, она все время жаждала большего. Когда Мелина поняла, что я не собираюсь жениться на ней, она вышла замуж за 60-летнего промышленника. Он был очень богат. «Какой же идиоткой я оказалась!» — уныло пробормотала Полли. «Скорее я глупец. Мне следовало заставить тебе сказать правду». Они вернулись к гостям. Полли испытывала невероятное головокружительное облегчение и горела от нетерпения оказаться с Раулем наедине. Но многолюдная вечеринка была в самом разгаре. Только на рассвете последние гости разбрелись по своим апартаментам. К тому времени Полли ужасно устала. Кроме того, ее мучило чувство вины за то, что она не доверяла мужу. А ее реакция на его признание в любви, давшееся ему с таким трудом, хуже и быть не может. Разве за это время он не продемонстрировал ей всеми возможными способами, как он желает Полли и как ему хорошо в ее обществе?